В этом изнурительном походе единственной моей радостью была Ночипа. Как ее мать Сьянья во время своего первого дальнего путешествия, девочка радостно восклицала при виде каждого нового пейзажа, открывавшегося с каждым новым поворотом дороги. Любая деталь ландшафта хоть чем-то, но радовала ее взор и душу. Мы следовали на юг главным торговым трактом, действительно пролегавшим по живописной местности. Но мне, Бью и моим помощникам и ветеранам она была давно и хорошо знакома. А переселенцы не имели склонности восхищаться красотой, а если были способны на восклицание, то лишь на горестные. Правда, думаю, Ночипа и путь через мертвые пустыни Мектлана нашла бы захватывающе интересно. Порой она словно беззаботная, веселая пташка, без всякой на то причины, просто радуясь жизни, заводила песню. Как в свое время Цицетлини, Ночипа не раз получала в школе награды за успехи в пении и танцах. Когда она пела, то даже самые закоренелые нытики на время переставали ворчать. А бывало, что дочурка, не слишком устав от дневного перехода, скрашивала вечера после трапезы, танцуя возле костра. Один из моих стариков прихватил с собой глиняную флейту, и в те ночи, когда Ночипа под его музыку исполняла танец, люди укладывались спать на такую же жесткую, как всегда, землю с куда меньшими жалобами. Помимо этого, за весь наш долгий однообразный путь произошел лишь один необычный случай, обративший на себя мое внимание. Как-то раз на ночном привале я отошел на некоторое расстояние от костра, чтобы облегчиться под деревом, а чуть позже, снова проходя мимо того же дерева, я приметил Бью, сгребавшую землю, увлажненную моей мочой. Впрочем, мне даже не пришло в голову беспокоить женщину вопросом. Я решил, что она готовит мазь для какого-нибудь бедолаги, стершего ногу или растянувшего лодыжку. Надо заметить, господа мои писцы, что среди нашего народа попадались женщины, обычно очень старые, вы называете таких колдуньями, которые владели некоторыми тайными искусствами. В том числе они изготовляли маленькую скульптуру человека, используя для этого землю с того места, где он недавно помочился. Считалось, что, производя над этой куклой определенные злобные ритуалы, можно манипулировать этим человеком, заставить его испытывать ужасные мучения, навлечь на него недуг, безумие, неодолимую похоть, потерю памяти или, например, довести его до разорения. Но поскольку никаких оснований подозревать ждущую луну в злобной ворожбе у меня не было, я выбросил этот случай из головы. Вспомнить об этом мне пришлось лишь много лет спустя. Через 20 дней после выхода из Теночтитлана, опытным и необремененным лишним грузом путникам на это потребовалось дней 12, мы подошли к знакомой мне по прежним временам деревне Неджапа, переночевав, которые резко свернули на север, на небольшую тропу, где никто из нас прежде не хаживал. Она, петляя по свежим зеленым долинам между невысоких голубых гор, вела к столице миштеков, которую они именовали Тьянья, а на нашем языке она называлась Теоакан. Но мы не собирались идти в этот далекий город. Спустя несколько дней мы оказались в обширной долине на берегу широкой, но мелкой реки. Я опустился на колени, зачерпнул ладонью воду, понюхал ее и попробовал на вкус. Сердитый на всех подошел ко мне и, остановившись рядом, спросил: «Ну и как?» «Она уж точно не вытекает из одного из знаменитых источников Теоакана», — сказал я. «Вода нормальная на вкус, не вонючая и не горячая. Прекрасно подойдет и для питья, и для орошения почвы. Земля выглядит плодородной, но она не возделана и, видимо, никем не занята. Думаю, самое подходящее место для Иоанкуитлана, так ему и скажи». Куалан-Куи повернулся язычно, чтобы слышал каждый, возгласил: «Снимайте ваши торбы, мы добрались. Сегодня до конца дня все отдыхают», — объявил я. «А завтра мы присту...» «Завтра», — прервал меня вынырнувший невесть откуда жрец, «а также послезавтра и послепослезавтра целых 3 дня мы посвятим освящению этой земли, с твоего позволения, конечно». «Ну, господин молодой жрец», — отозвался я, «мне еще ни разу не приходилось основывать поселение, так что я не знаком с формальностями. Конечно, конечно, делай все, чего требуют боги». Я и представить себе не мог, насколько роковыми окажутся эти мои слова».